8 август, глава 1. Но расскажи мне немного о том, каково это — быть немного неодетым. Терри. В августе у нас обоих дни рождения. У него 18-го, у меня 19-го. Такого рода вещи привлекали причудливую, витающую в облаках натуру моего приемного отца. Он обожал всякие совпадения, счастливые случайности, непредвиденности, словом, все произвольное. Все, похоже, думали, что эта близость может повергнуть меня в малодушное отчаяние, но на деле это была одна из очень немногих вещей, которая не волновала меня, по крайней мере, сама по себе. Я не возражал, что ему больше повезло, чем мне. Тогда неужели бы я осмелился? Однако они все приставали ко мне и бесконечно суетились. Так что, в конце концов, я все это возненавидел. Пожалуй, я бы предпочел, чтобы у меня вообще не было дня рождения. Думается, такие мальчики, как я, больше всего ненавидят, когда на них обращают внимание. Так я наслаждался праздником Грегори несравненно больше, чем своим собственным. Не требовалось особых усилий, чтобы его торжество прошло удачно. В нем не чувствовалось того напряжения, которым неизменно были отмечены все сборища, посвященные мне. И, разумеется, мой названный брат блистал. Трудно поверить в подлинное великолепие подраставшего Грегори при взгляде на ту неуверенную и скомпрометированную личность, в которую он превратился. Особенно в последнее время. Особенно с тех пор, как Урсула переехала сюда. Она умоляет его, причем в каком-то важном смысле, который я пока никак не могу понять. Вы понимаете, в чем дело? Или он до сих пор морочит вам голову? Почему он чаще не берет ее с собой, не уделяет ей больше времени, не притязает на нее, как на свою собственность, каковой она, по сути, и является? Сначала, по своей трусливой привычке, я предположил, что он бросил нас с Урсулой бездумно, презрительно, словно чтобы подчеркнуть, что мы два сапога пара, мелкие замудоханные людишки, неудачники из подполья, не имеющие права посягать на сияющую цитадель его жизни. Но все же тут что-то не так. Похоже, что и ему теперь не сладко живется. Трахал ли он ее когда-либо? Вот что я хочу установить. Это важно. Я знаю, что она частенько ходила к нему в комнату по ночам. Я думал, что она делает это просто потому, что больше дружит с ним, чем со мной. Но однажды я застал ее после этого в ванной, и на какое-то мгновение она показалась испуганной и пристыженной. Ночная рубашка на ней сбилась и измялась, и от нее исходил солоноватый запах, которого я никогда прежде не чувствовал. Я знаю кое-что об их сексуальных утехах. Был один случай, о котором оба потом не обмолвились ни звуком, когда они, практически голые, остались без своего плота на крохотном островке в садовом пруду. Я знаю также, что они использовали любую возможность потрогать друг друга. Однажды, тенисто-ярким весенним полднем, я забрел в амбар и, услышав доносившееся из окопин сена любовное воркование, стал подбираться ближе, привлеченный звуками игривой борьбы и смешливыми упреками, и увидел Урсулу, лежавшую на спине на огромном седле. Платье ее было задрано, а нижнюю часть тела скрывали энергично двигавшиеся плечи и спина Грегори. И уж, конечно, он наверняка, не жалея сил, ласкал ее, подумал я, неслышно удаляясь. Но трахнул ли он ее на самом деле? Вот что я хочу установить. Ведь тогда все станет яснее, не так ли? И не только для меня, но и для них. «Слушай, Урсула», — спросила ее как-то вечером, В тот раз, когда вы с Грегом потерпели крушение на пруду и остались там практически без одежды. Что там на самом деле случилось?» «Уф», — сказала Урсула, не отрывая взгляда от лежавшего у нее на коленях вязания. Ее тонкие чувствительные волосы путались с пряжей. Нервные пальцы быстро двигались. «Просто глупость?» «Пусть глупость. Но что на самом деле случилось?» «Понимаешь, мы добрались туда на плоту, который сколотил Грегори, и не заметили, как он уплыл от берега, и пришлось старому сварливому мистеру Фирблу переправлять нас обратно на лодке. Но расскажи мне немного о том, каково это — быть немного неодетым». «Да, одежду мы сняли». «Понятно. И зачем?» Руки ее замерли, и она огляделась. «Просто сняли, и все?» «Да, я понимаю, и все себе представляю. Но все-таки зачем вы ее сняли?» «Потому что было очень жарко». «Нет, ничего у меня не выходит с вязанием. Вот сейчас брошу все и больше никогда не возьмусь». «Тонто, Урсула, Урсула, тонто!» — предостерегающе прошептал я, и она, наконец, подняла голову. Потом, что называется, скорчила забавную рожицу, растянув в улыбке сжатые губы и вытаращив глаза. «Прости». «Само собой», — ответил я, и она снова опустила взгляд. Само собой, было неловко, когда этот старый кусок дерьма, Фирбл, вез вас обратно голыми. «Да», — сказала Урсула, — «просто смехота!» «Сумасшедшая сука!» «Тогда, возможно, все еще проще? Возможно, все совсем просто? Если я прав, то теперь ничто не мешает мне отомстить». «Трахалась ли она еще с кем-нибудь?» — лениво размышляю я. «Если она действительно трахалась с ним? Трахалась ли она когда-нибудь с кем-нибудь?» «Лично я не трахался ни с кем с тех пор, как трахался последний раз. И вообще никогда ни с кем не трахался. По меньшей мере, у меня теперь появилось такое чувство. Это просто исчезает из вашей жизни. Я даже не буду распространяться об этом, как обычно, хотя я все еще то и дело повторяю слово «трахаться». Это и от характера зависит. Может, вы решили, что со временем все станет хуже, верно? Нет, слава богу, нет. Утрата маячит, как некое абстрактное привидение в лунном свете, как собака на далекой луне, лающая на землю. В последнее время я столько зарабатываю, что просто не представляю, что делать со всеми этими деньгами. Я зарабатываю столько, что уже начал подумывать, не сходить ли к шлюхе, причем хорошей. Говорят, хорошие стоят уйму денег, но за это хорошо умеют доводить до зверских оргазмов. Чем больше денег вы им даете, тем больше они стараются. Уж я-то выберу себе получше. А может, они вовсе не так и хороши? Может, сколько я не зарабатывай, у меня никогда не хватит денег на такую хорошую, которая действительно довела бы меня до зверского оргазма? Кто вообще мог бы доводить меня до зверских оргазмов? Кто-то, кто любит меня. Думаю, этого достаточно. Может, где-нибудь и есть шлюха, которая так хорошо умеет доводить до зверских оргазмов, что полюбит вас, если вы ей хорошенько заплатите. Буду лучше копить на такую. Я зарабатываю теперь так много благодаря хитростям Вилла. Почему Вилл платит мне столько? Может, он любит меня? Может, если бы он захотел, он тоже смог бы доводить меня до зверских оргазмов? Вилл все так хитро спланировал, что я почти освободился от налогов и получаю дополнительное вознаграждение за то, что являюсь клерком, иными словами, за то, что делаю кое-что для него, когда он меня об этом просит. Минутное дело. И столько денег. Правда, потом мне придется делать для него больше, но и денег тогда будет больше. Сокращение как таковое еще не произошло. Все в конторе охвачены необыкновенно дурными предчувствиями. И правильно. Каждый думает, что уволят именно его. Большинство действительно уволят. Тогда, как всего полгода назад казалось, что уволят одного-двух, теперь кажется, что только один или двое уцелеют. Каждый день я выслушиваю мрачные шамкающие пророчества Уорка. Смотрю на Герберта, в тихом отчаянии сидящего за своим столом. Наблюдаю за Бернсом, который впал в такую паранойю, что даже перестал есть рыбу на работе. Ллойд Джексон уволился сам. Только ревизор сохраняет спокойствие, хотя Вилл говорит, что он бы на его месте побеспокоился. Я нервничаю, хотя Вилл говорит, что он бы на моем месте не нервничал. Я нервничаю не меньше, чем нервничают все. Все дело в деньгах. Каждое утро по пятницам я страшно нервничаю, когда в 9:30 отправляюсь за ними. Я нервничаю, когда занимаю место в переминающейся с ноги на ногу очереди внизу у кассы среди согбенных клерков, сквернословящих шоферюк и очкастых секретарш, когда произношу свое ужасное имя «Сервис Т». Смотри-ка, опять здесь чайную устроили. Примечание. «Тия сервис» — чайная, с английского. «Два с молоком, пожалуйста. Выпьешь кружечку» и так далее, и так далее. И толстая женщина или худой мужчина быстро просматривают разложенные рядами конверты. Когда каждый раз, цепенея от страха, вижу, что мой конверт не только на месте, но что его протягивают, вручают мне, и когда бреду обратно вдоль шеренги то цветущих, то словно парализованных служащих, зажав в руке толстый коричневый бумажник с 73 фунтами. Еще до того, как на меня стали изливаться все эти милости, я подсчитал, что теперь смогу всегда покупать свои ежедневные 3 пачки цигарок и ежедневные 1,5 литра испанского вина. Единственное, что мне нужно, чтобы продолжать жить в здравом рассудке. Теперь о побочных следствиях. Дома у меня в столе есть ящик, до сих пор не имевший определенного назначения, а теперь битком набитый 5-ками, которые я не успеваю тратить. Сунув руку в карман, я неожиданно натыкаюсь на забытые там банкноты. Я отбираю медные монеты из сдачи и презрительно складываю их на подоконнике. Просто так, чтобы повалять дурака, я как-то прокатился на такси. «Ну и ну, сэр, пожалуй, я даже смогу купить что-нибудь новое из одежды. Теперь не просто будет обанкротиться, хотя банкротство по-прежнему пугает меня. Думаю, оно будет пугать меня всегда. У меня появилась привычка разбрасывать чеки по видным местам в комнате. Покрытые иероглифами ленты можно обнаружить на письменном столе и кровати, на книжных полках и обеденном столе. Думаю, он заметил одну из них, потому что в прошлую субботу несколько потрясенным тоном спросил, не могу ли я одолжить ему 15 фунтов. Я, рисуясь, небрежно протянул ему деньги, причем у него был такой вид, будто они сами собой материализовались у него в руке. Естественно, я часто выбираюсь теперь куда-нибудь с Урсулой, пыжась при этом как можно больше, и, как и чеки, разбрасываю по комнате ресторанные счета и билеты дорогих кинотеатров. Мне нравится выходить с Урсулой. Таким образом, я дурачу мир, делая вид, что у меня есть подружка. Я дурачу мир, дурачу себя. Дурачу ее. Теперь слушайте. Вчера со мной начало происходить нечто удивительное и зловещее. Внезапно я вернулся домой в 7:30. Мы с Урсулой проводили один из тихих вечеров вместе. Я пил, читал и расхаживал обнаженный по комнате. Она, сидя у себя, вязала, что-то потихоньку бормотала и сходила с ума. Но дверь между нами оставалась постоянно открытой. Я понял, что должен делать. К 9:45 Урсула приняла ванну и умиротворенно сидела в своей постели. Примерно час спустя Грегори тенью прошествовал в ванную, задержался для одной из редких бесед с сестрой на обратном пути, прежде чем также тенью прошествовать к себе наверх. Вскоре после я тоже заглянул туда, чтобы пустить тонкую струйку и совершить пристойные омовения. На обратном пути я остановился возле кровати Урсулы, чтобы запечатлеть у нее на лбу целомудренный поцелуй на ночь. «Зайди ко мне», — сказал я. Говорю, «зайди ко мне, зайди». Я выключил стоявшую у постели лампу и лег, ощущая звон в ушах, обнаженный, боясь поверить себе. Разноцветная тьма тяжело опустилась на глаза, сердце билось громко на всю комнату. Ноздри принюхивались к благоуханной пустоте, барабанные перепонки старались уловить шорох одеяла и скрип пружин. Но прежде чем хотя бы единый звук успел нарушить громоподобную тишину, она была уже рядом, теплая, пушистое прикосновение кожи и легкого хлопка. Боже! Я не пошевельнулся, но она, обвив меня руками, заключила меня в доверчивые детские, совершенно несексуальные объятия. И какое-то время мы лежали как спящие, едва осмеливаясь дышать. Ее подбородок уткнулся мне в подмышку. Прижавшиеся к бедру коленные чашечки казались странно холодными. Свершилось? — подумал я. — Или, возможно, и нечто большее? Я сделал почти неуловимое движение, чтобы поцеловать ее, повернувшись на бок 10 дюймов, не больше, и почувствовал, как она тут же напряглась. То же самое произошло, когда я вытянул руку и по-братски положил на ее предплечье. Мгновенно внутри моего существа шевельнулась липкая неуверенность, как секундная паника возвращения в реальность после страшного сна или как банальное, лишенное обаяния память, заставляющая нас каждый день говорить «Привет!». Но затем раздался неслышный щелчок, напомнивший мне о моем маленьком секрете, и внезапно я снова понял, что должен делать. Пришло время поделиться секретом. «Сделай это», — сказал я. Я сказал, сделай это». О, ее тонкая рука тут же легла мне на грудь и резко двинулась вниз. Невольно посапывая, она оперлась головой о согнутую в локте руку и еще чуть-чуть соскользнула вниз по кровати, чтобы улучшить действие своего механизма. Я услышал ее услужливый зевок и, разлепив дрожащие веки, увидел угловатое, склоненное вниз лицо и губы, не выражавшие ничего, кроме сосредоточенности. Она любит меня. Сначала я уже было ожидал школьничьего «ц-ц» от своей деловитой сопостельницы, но после нескольких терпеливых ласк обнаружил, что вполне могу доверить себя этим маленьким пальчикам. Хотя движения ее были чисто механическими, особенно быстрые переборы ее коготков, за ними отнюдь не угадывалось неприязни, скорее ласковая добросовестность. Я забылся, пока не почувствовал, что мускулы мои напряглись, и Урсула придвинулась ближе, чтобы еще активнее начать работать рукой. Сконфуженный, я сделал вид, что хочу убрать ее руку. Не надо, не надо, но ее пальцы были решительными и небрезгливыми. И я излился с покаянно жизнерадостным «Уф!» «Вот», — твердо, как медсестра, произнесла Урсула и шепнула, «наверное, мне теперь лучше вернуться к себе». Я неловко перевернулся, чтобы поцеловать ее, но нигде не мог найти ее губ. «Никаких поцелуев! Никогда не целуй меня в губы!» «О, любимая, любимая! Теперь ты меня никогда не оставишь, верно?» — заявила она. «Нет, никогда, никогда!» «И ничего не скажешь, Грегори, верно?» «Нет, не скажу, не скажу!» «Спокойной ночи, рыжик!» «Опля! Мне ведь кажется, нельзя тебя так называть!» «Можно! Можно!» «С днем рождения, Терри!» «Так немного надо, чтобы ты почувствовал себя лучше!» В то утро я подал Урсуле чай в постель. «С днем рождения, Терри!» Поцеловал ее в гладкий лоб и вручил записку, в которой говорилось, что я люблю ее и всегда буду защищать. «Инцест — такая штука! Никакое хладнокровие не поможет! Они не могут убежать, они не могут скрыться, они просто не могут скрыться!» И, чувствуя себя разнюнившимся школьником, пошел к метро. Минуты две я простоял, задрав голову, следя за тянущим вслед за собой дымчатую полосу реактивным самолетом, поблескивающим крестиком в синей бездне, над тонкими, похожими на рассыпанную соль облаками. Даже грохот и тряска подземки звучали для меня по-новому. В них была цель. Есть причины, по которым люди ездят на работу. Едва придя в контору, я позвонил ей. Мне неистово хотелось получить подтверждение, что моя жизнь изменилась. «Как ты? Все в порядке?» «Я хорошо, хорошо. Как ты? Ты уверена, что все в порядке?» Этого оказалось мало. Через 10 минут я позвонил снова. «Ты прочла мою записку?» «Все, что я написал, правда. Правда. Больше никогда ни о чем не беспокойся». То же повторилось и днем. Я просто не мог удержаться. «Это опять я! Прости, можно я куплю тебе на вечер чего-нибудь вкусненького?» «Я люблю тебя». «Почему?» «Потому что всегда любил». «Не спрашивай, почему». «Я тебя люблю». «Почему?» «Потому что она снова дала мне почувствовать мой петушок». «Вот почему». Я так радикально, так бесцеремонно изменился, что мне хотелось встретить полоумного уорка, да кого угодно, чтобы подойти и сказать: «Эй, что с вами случилось? Кто-то снова дал вам почувствовать ваш петушок?» «Да, наверняка. Готов признать, что в определенном смысле это далеко от идеала. К примеру, Урсула до некоторой степени приходится мне сестрой, и, кажется, она часто не понимает хорошенько того, что происходит на самом деле. Это привносит элемент случайности. Я чувствую себя ловкачом эпохи Иакова I, который прокрадывается в темную спальню в обличии отсутствующего мужа, или матросом-счастливчиком, который оказался первым в очереди на групповуху. Если бы они знали то, что знаю, чувствую я, они бы не были настолько восприимчивы. Но, Господи, Грегори делал то же, разве нет? А он ведь действительно ее брат. Это только начало. И кто я такой, чтобы критиковать? Сегодня вечером мне хотелось стремглав ринуться домой, но даже в рутинных проволочках ощущалось что-то дерзко-эротичное. Я влюбился в продавца, у которого покупал вечернюю газету, и ответил на приветствие табачника с отменной учтивостью. Желтые огни у входа в метро, складывавшиеся в мозаику цен и маршрутов, не рассеивали внутренний полумрак. И пока я спускался по эскалатору под серые своды, у меня было такое чувство, что какое-то огромное всевидящее существо приветствует меня в своем глубинном убежище. Мой поезд мчался под городом, пулей вылетая из туннелей, уползая под землю и возникая вновь. Дома меня ожидали всевозможные сюрпризы. Когда я с лаем и прыгая ворвался в квартиру, держа в пасти два подарка для Урсулы, а мой хвост тяжело стучал по ковру, первый, кого я увидел, был этот чертов Грегори. Кто он вообще такой, черт возьми, сидящий с Урсулой у нее в комнате? Но умерь свой пыл, дружок. К тому же забавно было смотреть. Пикантная шутка над прошлым, как она тайком подает мне успокаивающие знаки. Я тут же великодушно пригласил обоих в дорогой французский ресторан на Доун-стрит. К тому же на работе мне в связи с днем рождения выдали премию 25 фунтов. С днем рождения, Терри! Когда мы разошлись переодеться, я раболепно разложил перед Урсулой подарки. Кашемировый жакет и какие-то духи, которые она приняла серьезно довольным видом, мимоходом поцеловав меня в лоб. Ужин заставил меня почувствовать себя уверенным, даже баловнем, факиром на час. Грегори молча пожирал еду, наверняка вдохновленный блестящей перспективой наесться и напиться задарма. Урсула держалась спокойно и внимательно, в то время как я распоряжался подачей блюд. «Полагаю, сегодня наш общий праздник», — обронил я в какой-то момент. «Да», — согласился Грегори, — «полагаю, что так». Мы возвращались домой рядом, взявшись за руки. Урсула между своих братьев. К моему благодарному облегчению Грегори мрачно предложил всем тут же ложиться спать. Так что мы с Урсулой цепочкой прошли по коридору. «Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!» И, молча не улыбаясь, принялись раздеваться и мыться, как люди, прожившие вместе всю жизнь. Я вышел из ванной в халате и прошел мимо ее постели, почти не посмотрев в ее сторону. Потом лег, выжидая освещенный слабым светом последней сигареты. Она пришла? Быстрый топоток босых ног в темноте, мягко по-кошачьи запрыгнула коленями ко мне на подушку, нервно, как зверек в норку, юркнула под одеяло. Я тоже.